А потому и не можем сами ответить на вопросы, которые ставит перед нами действительность. Тогда на помощь приходит классика. В ней заложены вечное духовное богатство, ответы на вопросы человеческого бытия, а значит, в ней опора всем ныне живущим. Представить невозможно, что бы мы делали сегодня без Островского, Гоголя, Достоевского, Чехова, Шекспира. Но классику сегодня просто так не поставишь. Она должна в каждую новую эпоху, на каждом новом повороте времени прочитываться заново. Ведь все постоянно меняется. Что-то отмирает и нарождается в обществе. Меняется человек, его мироощущения, вкусы, обновляется эстетика. А спектакль должен органично вписываться в наш безумный, безумный, безумный мир. Нельзя же благодушествовать за чашкой чая с вареньем на фоне нарисованного деревянного замоскворечья из XIX века, когда за стеной строятся небоскребы из стекла и бетона. Но есть нечто, объединяющее обе декорации – узнаваемость страстей человеческих и неизменность нравственных ценностей, что во все века позволяет театру черпать и исчерпать из поистине бездонного кладезя драматургии всех времен и народов. Любовь. Сколько бы мы ни говорили и ни писали о ней, как бы глубоко ни переживали ее сами, она остается загадочным, сокровенным, непостижимым чувством. Нет определения любви, которое годилось бы на все случаи. Она всегда открытие. Трудно предугадать, на какой поступок она вдохновит или толкнет человека. Да почти вся классика — это история любви. И ни одна из них не похожа на другую. Перефразируя поэта, можно сказать, «Любовь — единственная новость, которая всегда нова». Классика тоже всегда нова. Но не всегда бывает так, что черпнул, и вот она, золотая рыбка успеха. И мы до хрипоты спорим в театре по поводу того, что взять в текущий репертуар. Режиссер предлагает «Ревизора» или «Чеховскую чайку». Мне же кажется, что стало некой навязчивой модой все время трактовать Чехова и Гоголя на свой лад. Будто каждый театр старается найти в Чехове нечто, что еще никто не находил. Да, и Чехов, и Гоголь — великие знатоки человека. Но я боюсь моды, которая и в театральном репертуаре становится такой же принудительно непременной, как джинсы. Некогда, став художественным руководителем, я поставил себе задачу широко раскрыть двери Вахтанговского театра для новой актуальной драматургии и острой, звучащей по современному классике. Для этого требовалось приглашать как серьезных, известных режиссеров, так и молодых, но уже интересных, обещающих самобытно раскрыться постановщиков. Над этим я и работал, и были на этом пути успехи, хотя и от неудач мне никто не давал страховки. Только успехи и неудачи нормальны для творческого поиска. Всех, кого я приглашал, не перечислишь. Однако упомяну, что свои режиссерские замыслы у нас раскрывали Роберт Стуруа, Петр Фоменко, Аркадий Кац, Роман Виктюк, Владимир Мерзоев, Вячеслав Шалевич, Сергей Яшин, Александр Горбань. Под их руководством были поставлены такие спектакли, как «Брестский мир», «Уроки мастера», «Мартовские иды», «Без вины виноватые», «Али Баба и 40 разбойников», «За двумя зайцами», «Посвящение Еве», «Сирано де Бержерак», «Ночь игуаны» и многие другие. Но, конечно, не все из сделанного были увенчаны лаврами большого зрительского успеха. Тем не менее, эти спектакли есть этапы становления нашего театра в непростые годы, когда в России все наши соотечественники искали свое, часто новое место под солнцем. Но это, так сказать, творческая часть забот художественного руководителя. А зиждется она на хозяйственно-экономическом фундаменте и отчасти зависит от межличностных отношений в труппе. И об этом тоже приходится задумываться. Подобные проблемы были до нельзя обострены в 90-е годы прошлого века. И, наверное, мне проще всего было бы отмахнуться от них и занять какую-нибудь удобную и несколько отстраненную позицию. Но, признаться, я и по сей день испытываю ответственность за дело, которому служу всю жизнь, за театр.